Радость ли, горе ли, счастье или грусть? Плюнь, улыбнись и скажи: ну и пусть. Это нам в жизни вовсе не ново, плюхнуться в лужу. Что тут такого? Если упал ты, ведь то не беда. Лужа как лужа, вода как вода. В луже купаться, конечно, не очень, но и не вечна она, между прочим. Только не стоит в ней умываться, если чуть чистым хочешь остаться. Встань, улыбнись, да и выплесни воду. И наплевать, что тут уйма народу. Лужам не место на тротуарах, в парках, аллеях, садах и бульварах. Чтобы всем мокрыми нам не остаться, надо уметь за собой прибираться. Если вдруг кто-то лужу минует, может быть, сзади ветер задует. Вмиг разнесет и разбрызнет всю воду. И уж тогда будет уйма народу. А потому, чтобы мокрым не статься, надо всегда за собой вытираться. И полотенце вручить бы соседу, маме и теще, брату и деду. Пусть все научатся сухости этой и последят за родною планетой.